Хитрая обезьяна. Иногда для счастья мало одной удачи. Нужно еще быть и сообразительной. Какой, к примеру, была одна обезьяна. Мела она как-то у себя в доме пол и нашла монетку. Это была настоящая удача, и обезьяна решила использовать находку, чтобы купить лакомство. Помчалась обезьяна в лавку и купила на эту монетку горсть конфет. А чтобы никто не помешал лакомиться, забралась на верхушку дерева, расположилась поудобнее и давай смаковать. Когда осталась всего одна конфета, вздумалась обезьяне спуститься на ветку пониже. Вдруг кто-нибудь пробегать будет мимо, она и похвастается. Только уронила она эту конфету да прямо в дупло. Пробовала достать и так, и сяк, ничего не получается. Обиделась обезьяна на дерево, отправилась к дровосеку и попросила у него топор. «А зачем тебе топор?» — поинтересовался дровосек. «Конфета в дупло упала. Хочу дерево срубить и конфету достать». «Так дерево-то в чем виновато? Вот тебе монетка, купи себе другую конфету». Обезьяна взяла монетку, но не подумала еще раз покупать лакомство. Она отправилась к королю и пожаловалась ему на дровосека. «Король, заставь дровосека дать мне топор. Я хочу срубить дерево, в дупло которого упала моя конфета». «Обезьяна, зачем ты тревожишь меня по пустякам? Возьми монетку и купи себе других конфет». Монетку-то обезьяна взяла, но в лавку не пошла, а направилась сразу в будуар королевы. «Королева, помоги мне, пожалуйста. Скажи королю, чтобы приказал дровосеку дать мне топор, иначе я не смогу достать конфету из дупла дерева». «Все это так запутано, так сложно. Возьми вот монетку и купи себе столько конфет, чтобы не расстраиваться». Обезьяна монетку взяла, но сделала по-своему. Она поймала мышку и приказала ей испортить своими острыми зубами парадное платье королевы. Мышь рассмеялась и подарила обезьяне монетку со словами: «Купи себе другую конфету». От монет обезьяна не привыкла отказываться. Взяла, но пошла к кошке, попросила ее поймать мышь и строго наказать. Кошке лень было ловить мышь, она была сыта. Лениво потянулась и пододвинула лапой монетку. «Иди в лавку и купи себе конфету». Обезьяна хитро усмехнулась, спрятала очередную монетку и побежала к собаке. «Восстанови справедливость, о собака! Кошка меня обидела, и я теперь не могу вернуть себе потерянную конфету». «Что за пустяки тебя заботят?» — рявкнула собака. «Вот тебе монетка. Купи себе конфету и не приставай». Обезьяна припрятала очередную монетку и обратилась к дубинке. «Нужно побить одну невежливую собаку». «Это еще зачем?» — поинтересовалась дубинка. «Она мешает мне достать конфетку». «Всего-то. Дам тебе монетку, чего я буду зря суетиться». Обезьянка не возражала и спрятала еще одну монетку, а сама пошла к огню. «Сожги дубинку!» И рассказала всю историю с конфетой. «У меня дел много, некогда чепухой заниматься. Возьми монетку и купи себе конфету без мороки». Монету обезьяны собралось уже много, но и от этой монетки она не отказалась. Спрятала ее и пошла к воде. «Залей огонь, он мне мешает достать конфету». «Слишком хлопотно. Дам тебе монету и покупай все, что захочешь». По привычке обезьяна взяла монету и побежала жаловаться на всех к быку. «Выпей воду, иначе я не получу свою конфету». «Вот еще. Мне что, больше делать нечего? Вот тебе монетка, только отстань от меня». Монетку-то обезьяна спрятала, а сама побежала к крестьянину. «Что за бык у тебя, хозяин, такой ленивый? Не хочет простую вещь сделать. Убей его». «Чего ради?» «Долго рассказывать. Одно скажу, конфету не могу достать». «Так возьми монетку и купи себе конфетку». Довольная, обезьяна взяла монету и спрятала вместе с остальными. А сама думает: «А кто может с крестьянином справиться? Наверное, к смерти идти придется». Отправилась к смерти, а та стоит и ухмыляется. «Неужто готова столько натворить из-за одной конфеты?» «Я так и знала. Все тебе ведомо. Это хорошо, долго объяснять не придется. Так убьешь крестьянина?» «Да легко», — сказала смерть. «Подожди немного. Постой тут, я быстро». «Спасибо, я подожду», — рассмеялась обезьяна. Только показалась смерть, а крестьянин тут же все понял. «Иду же, иду, только не убивай!» И побежал к быку. Тот взмолился: «Да выпью я эту воду, всю выпью, только пожалей!» И кинулся бык к воде. Вода заплескалась, расплакалась. «Уже мчусь, сейчас залью этот проклятый огонь!» Огонь заметался, чувствуя, что вот-вот погаснет. «Не надо, не брызгай, сейчас я эту дубинку испепелю!» И полыхнул в сторону дубинки, а та запрыгала, застучала о землю. «Не трогай меня, я уже качусь за собакой!» Собака увидела, что катится на нее дубинка, сразу все поняла и лает: «Не надо, я уже бегу за кошкой!» Кошка сразу поняла, что псиной запахло. «Вот покою нет. Да иду уже. Иду за вашей мышью». И мышь сообразила, что лучше платье изгрызть, чем собственной жизни лишиться. Побежала и давай шуршать платьем королев. А той так стало жаль своего лучшего наряда, что решила поговорить с королем и отправилась к нему. Король отдыхал в саду от государственных дел. Ему совсем несложно было приказать через придворных, чтобы дровосек дал обезьяне топор. Ну а что делать с топором, обезьяна знала. Схватила топор, срубила дерево и достала таки свою конфету. Вот так однажды хитрая обезьяна разжилась целой горстью монет, да еще и вернула себе утерянную конфетку.